Глава 10. «Твою же мать!» — воскликнул Печкин. А я торопливо затушил окурок и бросился в комнату Пантелеймоновых. На полу, прямо возле стола, раскинув руки, словно маленький заросший щетиной лебедь, неподвижно лежал Гришка и не подавал признаков жизни. Я нагнулся и потрогал жилку на шее, она не билась. «Вроде не дышит», — неуверенно произнес я в звенящей от напряжения тишине. «Но, наверное, нужно еще зеркальцем дыхание попробовать». «А что именно произошло?» «Я не хотел!» — истерически вскричал Жасминов, брызгая слюной. Но по нему сразу было видно, что он хотел, еще как хотел. Может быть, и не насмерть хотел, но пришибить Гришку уж точно. Я опять нагнулся над трупом. «Не трожь!» — сварливо крикнул Печкин из коридора. «Сейчас Варвара Карповна придет и сама все посмотрит». Я не знаю, что такого может рассмотреть Ложкина в трупе, если он труп. Но раз Печкин сказал, значит, подождем. В таких случаях всегда, чем больше народ задействован, тем лучше. Хотя все равно не пойму, откуда у старушки такая тяга к рассматриванию трупов. «Ты его чем стукнул-то?» – спросил я Жасминова. Нужно было разобраться в ситуации, хотя бы в общих чертах. Не знаю, зачем оно мне надо, но во всех детективах положено было поступать именно так. «Он ругался со мной, обзывал!» – горестно простонал преступный Жасминов, схватившись за голову. «Начал меня обзывать!» Я вспылил и толкнул его. Он не удержался, упал и ударился головой об угол стола. И умер. Поверьте, я не хотел. Ну зачем мне убивать его? И хотя я легко мог привести как минимум 25 причин, зачем Жасминову убивать Гришку, но все-таки я не сомневался, что он особо и не хотел. Идти в тюрьму на длительный срок, я точно не помню, 15 или 25 лет, особенно когда ты успешный артист, более чем глупо, даже для Жасминова. Наконец подошла Ложкина. «Злые дни, обормоты!» — проворчала она. — Еще и дорожку кровью испачкали. Лилька придет, ругаться будет. И правильно. Попробуй потом и отстирай дорожку такую. Она подошла к Гришке, и тут я стал свидетелем удивительного, почти мистического исцеления. Она как-то неожиданно резко схватила Гришку под мышки, чуть приподняла, потрясла, пнула его, перевернула и пнула еще раз, но уже гораздо сильнее. Не успел я вознегодовать, мол, зачем же так издеваться над трупом, как из груди данного трупа раздался протяжный хрип. Затем он и вовсе закашлялся и застонал. «Ну вот и все», – ворчливо сказала Ложкина и повернула голову к Печкину. «Петр Кузьмич, пойдем-ка котлетки лучше кушать. Я там уже все и разогрел давно. Котлетки из телятинки, как ты любишь. Покушаешь, пока тепленькие». И при этом она так умилительно улыбнулась, словно это и не Ложкина вовсе, а кроткий херувим из садов Иерихонских. Я аж глаза протер от изумления, насколько разительным был переход от свирепой любительницы пинать трупы до заботливой хозяюшки. «Ты давай иди, Варвара Карповна», — степенно молвил Печкин доминирующим голосом. «Готовь там на стол, что ли? Я сейчас, туточки, проконтролирую и приду. Ступай». Ложкина без всяких на то возражений, как миленькая, развернулась и посеменила в комнату. «Вот это дисциплина!» — невольно восхитился я. «А чё там?» — махнул рукой Печкин, но скрыть самодовольный вид не смог. «С мое поживешь и не такому научишься. Бабу нужно в узде завсегда держать. Первое правило стабильной и счастливой семьи. Иначе черти что получится». Я был с ним солидарен. Хотя, чтобы научиться этому, явно нужен недюжинный педагогический талант. Можно даже сказать, призвание свыше. «Что случилось?» Наконец-то открыл глаза Гришка и, застонав, схватился за голову. «Осторожней!» — сказал я. «А лучше пока полежи, Гриша». «Кто это меня так, а?» С невольным уважением в голосе спросил Гришка. Силу он почитал. «Я!» Опустил покаянно голову Жасминов. «Извини, Григорий, не хотел тебя убивать. Так оно как-то само получилось». «Эх!» Понуро махнул рукой Гришка и со стуком откинул голову обратно на пол. «Осторожнее!» Опять воскликнул я. «Может, в больницу его надо?» С беспокойством спросил Жасминов. Впрочем, как мне показалось, больше имитируя беспокойство. Артист все-таки. «Не надо меня в больницу!» Перепуганно взвился Григорий, затем опять уронил голову на пол и сдавленно ойкнул. «Но ты же ранен!» — попытался пробиться к Гришкиному голосу разума я. Но то ли разум у Гришки был размером с грецкий орех, то ли я растерял в этой ситуации дар убеждения. Сколько я не уговаривал, а склонить его к посещению врача вообще не вышло. Гришка до ужаса боялся уколов и людей в белых халатах. «Меня лечить надо по старинке!» — прохрипел Гришка, морщась от боли. «Мы у нас в цехе только так и лечимся. И еще иногда и дегтем. Но это если совсем уж...» «Чекушку ему надо», — пояснил Печкин и со вздохом добавил. «Жаль, что я сейчас не могу. Меня Варвара Карповна ожидает. Но обязательно подойду позже». С этими словами он торопливо ретировался. «Ишь, хитрый какой!» — прохрипел Гришка осуждающим голосом. «Это он просто не хочет на бутылку скидываться». «Я денег на бутылку сам дам», — торопливо заявил виноватый Жасминов. «Вот только где ее приобрести? Магазины, небось, уже закрыты». «Скажи Герасиму, он сходит», — дал ценный совет из-под стола Гришка умирающим голосом. «И скажи, пусть поторапливается. Худо мне. Могу и не дождаться». «Я мигом», — просиял Жасминов. Он был счастлив, что все более-менее благополучно разрешилось, и теперь ему не придется идти в тюрьму. На повергнутого Гришку он старался не смотреть. Видимо, совесть все-таки мучила. Пока Жасминов ходил хлопотать насчет выпивки, мы с Гришкой остались наедине. Нет, так-то моим первым желанием было уйти, но бросать раненого в голову человека одного я побоялся. Кто его знает, что может взбрести в его надтреснутую голову? Еще, не дай бог, дом решит поджечь ради интереса. «Муля!» — прохрипел Гришка с пола. «У меня беда». «Да, Гриша, мне жаль, что так все получилось», — посочувствовал соседу я. «Эх, не потому!» — махнул рукой Гришка. «Лелька пошла тещу с автобуса встречать». «Опять, что ли?» — удивился я. «Угу!» — душераздирающе вздохнул Гришка и пожаловался. «И главное, коварная такая, чтоб был повод вернуться, так она Кольку в деревню сперва забрала, якобы молочка козьего попить. А теперь обратно привезет и заодно сама приедет». «Да, только и смог я что выдавить, я задаченно почесал бритый затылок». «Вот теперь уж начнется. Под гостеприимным кровом коммунальной квартиры вот-вот соберется весь серпентарий. Надо бы еще Мулину маменьку, Надежду Петровну, позвать, как говорится, для колорита и полного счастья». «Муля, что мне теперь делать?» – беспокойством спросил Гришка. «Меня больше дежурить на заводе не пустят. Я еще эти отгулы не отгулял». «Пусть сперва приедет, потом разберемся», – втекаемо ответил я. Пока мы болтали, вернулись Жасминов с Герасимом. Последний держал в руках по бутылке водки. Еще по одной торчало из его карманов. Явно Жасминов здорово перепугался, раз так расщедрился. Гришка посмотрел на Герасима с уважением. «А закусь?» — озабоченно вспомнил Жасминов. «У меня есть только батон и бутылка кефира. Думал на завтра на утро оставить». «На кой нам твой кефир?» — скептически сказал Гришка. «Водку кефиром запивать будешь, что ли?» «Да уж, здесь что-то посущественнее не надо», — глубокомысленно сказал Герасим и выставил все четыре бутылки на стол в ряд. Немного посмотрел и вытащил еще одну из голенища сапога. «Ого!» — сказал Гришка счастливым голосом. «У меня Дуся рыбных растягаев вчера принесла. Так еще остались», — вспомнил я. «И сальтисон еще есть». «И ты молчал!» — обрадовались мужики. «Давай, тащи все, Муля, что есть». Я никогда жадным не был. Сбегал в комнату, и уже через пару минут стол был уставлен едой и бутылками. Мы немного поспорили, где размещаться. У Гришки скоро должна была приехать теща, а у Жасминова в чулане места мало, да и стола нету. У Герасима тоже чулан, к тому же бардак. А я к себе особо не приглашал. И тут скотина Жасминов намекнул своим подлым коварным голосом. «Так у Мули же есть стол, а тещи нету». И посмотрел на всех так, словно получил Нобелевскую премию. «Мы можем у Мули посидеть». «Можем», — кивнул я, в душе ненавидя Жасминова. И злорадно добавил. «Но только при одном условии. Когда завтра утром придет Дуся, то скажешь, что это ты предложил. У меня и свидетели есть». Улыбка Жасминова увяла. И все отвели глаза и срочно перевели тему разговора. Дусю в коммуналке боялись похлеще Ложкиной. Поэтому вопрос отпал сам по себе, и мы культурно разместились у Гришки за столом. Единодушно был сделан вывод, что когда приедет Гришкина теща, то ничего страшного. Она одна, а нас четверо. Уж как-нибудь отобьемся. Или убежим. В комнату заглянул Печкин и сообщил строгим голосом, потирая руки. «Наливай, только быстро, пока моя Варвара Карповна за уксусом к соседке ушла». Гришка споро принялся разливать водку по стаканам. «За чудесное воскрешение!» — сообщил тост Печкин, и все выпили. Потом еще выпили. И еще. Сидели хорошо, душевно, много разговаривали. А я все никак не мог прийти в себя по поводу Ложкиной. Метаморфоза превращения из злобной старушки в любящую невесту была столь стремительна, что я не выдержал и задал Печкину вопрос. «Петр Кузьмич, а как Варвара Карповна так ловко Гришкин труп оживила? Вроде и не врач она, взяла и справилась». «Так все в лаге она работала», — махнулся Печкин. «На Колыме не такому научишься, уж поверь, Муля». Он хотел еще что-то уточнить, но передумал. Дальше мы эту тему развивать не стали. Разлили еще по одной, выпили. Герасим отвалился самый первый и тихо дрых на полу, ровно на том месте, где был Гришкин труп. А потом, когда Гришка с Печкиным тихо запели песню про коня, я тихо спросил Жасминова: «Орфей, ты Москву хорошо знаешь?» «А то», — с гордостью сказал он, — «я москвич в восьмом поколении, а может и больше». «А ты улицу Ленина знаешь?» Лицо Жасминова напряглось. «А зачем тебе? С какой целью интересуешься?» «Да я там рядом проходил, мимо дома 61, и меня остановили люди из органов. Обшмонали зачем-то, отпустили. Что там происходит?» «А ты разве не знаешь?» – удивился он. «Ты же тоже москвич». «Москвич», – подтвердил я. Муля действительно был москвич, а вот я нет. «Там рядом в одной из квартир закрытый клуб находится», – с кривоватой усмешкой пояснил Жасминов. «У нас многие из театра его посещают. По средам и пятницам». «Что за клуб?» – не понял я. «Для мужчин», – хихикнул Жасминов. «Вот товарищи из органов и ловят посетителей. Статью за мужеложство никто не отменял». «Черт! Я чуть не хлопнул себя по лбу. Совсем забыл, что в те времена с этим боролись и было строго. Но зато хорошо, что я теперь причину знаю и смогу сходить забрать сверточек. Вот только как пронести деньги, если они там всех проверяют?» «Надо на запивон еще воды принести», — сказал изрядно захмелевший Гришка и с укоризненным намеком посмотрел на Жасминова, как на самого виноватого. «Не, я больше туда не пойду», — замотал головой Жасминов, да так, что пряди волос аж выбились из прически и разметались. От этого вид его стал еще моложе и импозантней. «А че так-то?» — удивился Гришка и поучительно добавил. «Это я не могу, я ранен. А Муля неудобно отпускать, он меня от тещи спас. Остаешься ты». «И я не могу», — упрямо сказал Жасминов. «Там эти...» Он сделал волнообразные движения руками над своей грудью. «Морские котики!» — удивился Гришка и громко икнул. «Не!» — опять замотал головой Жасминов. «Девки!» «Что за девки?» — моментально заинтересовался Гришка и даже про рану свою позабыл. «Одна рыжая!» — пытался сформулировать особые приметы Жасминов. «А вторая — нет!» «А что они там на кухне делают, девки эти?» — икнул Гришка. «Замуж хотят!» Вздохнул Жасминов и осуждающе покачал головой. И я понял, что на кухню за водой придется идти мне. Ну, раз так, то сходим. Я встал, взял графин и пошел на кухню. Там у форточки стояли и курили Нонна Душечка и Вера Алмазная. При виде меня они расцвели улыбками. «Муля!» — воскликнула Нонна. «А где Жасминов?» «Водку пьет и от вас прячется». Но я бедничал, я и поставил кувшин в раковину. «Как же так, Муля?» — возмутилась Вера. «Мы его тут ждем, ждем. Уже почти пачку сигарет скурили». «Вот потому и прячется», — сказал я и открутил кран. «Муля, а ты не можешь позвать его?» — замурлыкала Нонна. «Могу», — сказал я и принялся наблюдать, как набирается вода в графин. Испокон веков известно, что человек может бесконечно смотреть на три вещи, среди которых как течет вода. И вот я смотрел, смотрел, и потом понял, что завтыкал. Потому что графин давно наполнился, вода переливалась через край, разбрызгиваясь во все стороны. Девушки мне что-то там говорили на заднем плане, фоном что-то объясняли, доказывали. А я вылупился на этот чертов графин и завис. Давно таким пьяненьким не был. Могучей силой воли я помотал головой и сбросил наваждение. Затем закрутил кран, отлил немного воды, чтобы не переливалась через край, когда ее нести буду. И затем только посмотрел на девушек. «Тебе разве трудно, Муля?» — конючила Нонна. «Он скромный, постоянно прячется. Ты его как-то нам сюда приведи, а мы уж дальше разберемся». И тут меня осенило. И я выдал чистейшей воды импровизацию. «Могу. И вывести сюда Жасминова, и познакомить вас, и все остальное. Вот только как вы его на двоих делить будете, а?» Нонна Душечка и Вера Алмазная переглянулись, и их взгляды лязгнули друг от друга. «Разберемся», — сказала Нонна, но голос ее прозвучал неуверенно. Девушки опять переглянулись, и теперь уже их взгляды грохнули, а в воздухе запахло серой. «В общем, смотрите», — продолжил ковать железо, пока горячо я. «Делаем так. Вы соблазняете Сафрона и уводите его отсюда. Как только он бросает зайку и выезжает из квартиры, я сразу вас знакомлю с Жасминовым. Более того, еще и с его другом тоже познакомлю». Если честно, то я не знал, есть ли друзья у Жасминова. Может, он вообще единственный певец на всю Москву. Но очень уж нужно было начать внедрять программу успеха для музы. А то, если я еще протяну, то потом уже внедрять некому будет. Сафрон ее изведет окончательно. Нонна Душечка и Вера Алмазная в очередной раз переглянулись, и теперь их взгляды были ласковыми, словно океанский бриз где-нибудь у побережья Антильских островов. «Договорились», — первой сказала Нонна Душечка и тряхнула рыжей шевелюрой, очевидно, для дополнительной аргументации. Вера Алмазная не успела и с досадой попыталась наморщить гладенький лобик. «Мне Жасминов, а Вере его друг», — подчеркнула она, чем заработала от Веры Алмазной ледяной взгляд. «Даже если его друг директор театра?» — спросил я невинным тоном. И Нонна Душечка застыла соляным столбом, словно супруга Лотта. А Вера, наоборот, расцвела и стала милой, как котенок. «Так что начинайте», — заявил я категорическим голосом пьяного человека. «В ваших же интересах. И чем быстрее, тем лучше. А то желающих стать невестой самого Жасминова тут более чем хватает». Озадачив кардебалет будущих невест, я подхватил графин с водой и отправился в комнату к Гришке. Чувствовал я себя при этом матерым аферистом. Из недр комнаты доносились возбужденные голоса, но, видимо, у меня то ли ангел-хранитель, то ли чувство собственного самосохранения. Но прежде чем ступить в комнату, я чуть приоткрыл дверь и заглянул в щель. К моему ужасу там уже была Лиля, которая плакала, и Полина Харитоновна, которая орала на абсолютно никакущих Гришку и Жасминова. Герасим где-то предусмотрительно испарился, как и хитрый Печкин. Опустевшие бутылки стояли на столе в аккуратный ряд и драконили этим Полину Харитоновну еще больше. Очевидно, что меня долго не было, и парни устали ждать, поэтому пили так, без запивона. А потом появилась Гришкина теща, которая и устроила им локальный Армагеддон. Стараясь не стукнуть дверью, я осторожно на цыпочках прокрался в свою комнату и быстро запер дверь. «Графин верну завтра». Но спать я не собирался. Вместо этого я оделся, на голову натянул кепку, чтобы не блестеть лысиной в лунном свете. Пока я пьяненький и храбрый, я собрался прогуляться по адресу улицы Ленина, дом 61, и забрать заветный сверток.